пламя и дым брызнули перед самой мордой коня, отпрянувшего в сторону, и вдруг Якушев увидел к своему ужасу, что конь Луки Андреевича будто споткнулся. Так резко он остановился, повинуясь туго натянутому поводу. Захлестнутые боевым азартом, они не заметили, что вырвались вперед. «Дядя Лука, ты что?» Невольно выкрикнул Андрей, понимая, что от этой непредвиденной остановки может расстроиться вся атака. Не отвечая на его окрик, Аникин беспомощно навалился всем своим маленьким сухим телом на шею коня, попытался ее обхватить, но слабые руки разжались, и он медленно сполз на землю, выронив знамя. Андрей склонился над ним. «Я ранен, сынок», — хрипло прошептал Аникин. «Веди сотню. Атака не должна иссякнуть. Если что, передай Настенке мое последнее слово. Живите дружно. Тебя подберут санитары». Горьким голосом обнадежил Якушев и почувствовал, как поднимает его в седле злая неистребимая сила мести. Скинув над головой знамя, он выкрикнул «За мной!» и повел сотню. В дикой ярости, едва владея собой, Андрей настиг убегающих от первого орудия артиллеристов и с сабли легким размашистым ударом разнес одному из них голову. Потом догнал второго, убегавшего с поднятыми вверх руками, искривленным от страха ртом. Этот что-то кричал на чужом незнакомом языке, мгновенно оборвал свой крик, когда Якушев рубанул его наискось тем самым страшным ударом с правого плеча налево, какому еще под Новочеркасском на сборном пункте научил его Аникин. Беспорядочная стрельба отступающих французов все слабела. Другие свежие сотни обогнали потрепанную лаву и стали на большой скорости преследовать противника, уже надломленного и объятого неистребимым страхом, страхом поражения. К Андрею подъехал полковой командир, скупо похвалил. «Молодец, Якушев. Сберег честь казачьего знамени». А потом достал из кармана батистовый платок, обтер лицо. Андрей даже удивился спокойствию, с каким полковник это проделал среди свиста пули снарядного гула. А тот сказал: «Передай по цепи, твоя сотня отводится в тыл. Будете наготове в резерве, вон в том леске. Туда свезут и раненых, и убитых». Когда со своими кавалеристами Якушев прискакал в указанное место, он не досчитался 18 человек из сотни. 18 отважных, столь близких ему донцов полегли на стылой завьюженной земле далеко от своих родных мест. 18 казаков не смогли сказать слово прощания женам и детям. 18 казаков навсегда сомкнули глаза, и были среди них два самых дорогих ему, Андрею, человека, которым и он, и Любаша навсегда обязаны своим спасением: лихой бесшабашный Денис Чеботарев и добрый, кроткий, как ребенок, но такой отчаянный в бою, Лука Андреевич Аникин. К большому бугру с пролысинами от развеянного ветром снега уже стащили убитых. Семеро казаков долбили неглубокую могилу. Холодные тела Дениса и Луки Андреевича лежали рядом. У Дениса глаза были закрыты, губы плотно сомкнуты, пышный кудрявый чуб, на который заглядывалась не одна новочеркасская девчонка, занесен снегом. Лука Андреевич глядел в низкое пасмурное небо широко раскрытыми и остекленевшими глазами, казалось, чуть напряженными, словно он мучительно хотел вспомнить о чем-то таком, что еще не успел или забыл сделать на земле. От осунувшегося худощавого лица веяло выражением спокойной застывшей мудрости. Чуть-чуть шевелились от ветра на голове редкие светлые волосы. Кто-то не сильно отодвинул Андрея и, встав на жесткую землю на одно колено, поцеловал Луку Андреевича в лоб. «Эх, Лука, Лука, верный друг моей юности —